Тихонько я подтянулся к Денни, чуть коснулся ее плеча, чтобы привлечь ее внимание, и приложил палец к губам. «Что?» — одними губами спросила она. Я подошел поближе, ступая аккуратно, чтобы создавать как можно меньше шума. «Кажется, я что-то слышу», — сказал я ей на ухо. «Надо пойти взглянуть». «Демона с два!» — прошептала она. Ее лицо под тенью сосен было бледно. «Именно это ясень сказал мне перед тем, как уйти. Будь я проклят, если ты тоже исчезнешь!» Я не успел ответить. Послышалось новое движение среди деревьев, зашуршали кусты, резко хрустнула сухая сосновая ветка. Шум становился громче, и я разобрал звук чего-то большого и тяжело дышащего, потом глухое животное ворчание. «Ни человек, ни чандриан...» Мое облегчение было коротким, поскольку я услышал ворчание и звук принюхивания. «Дикий кабан, вероятно, идущий к реке. Спрячься за меня», — сказал я Денни. Большинство людей не понимают, насколько кабаны опасны, особенно осенью, когда самцы дерутся между собой, доказывая свою удаль. Симпатия мне сейчас не поможет. У меня нет ни источника, ни связки, даже крепкой палки нет. Отвлечет ли его пара яблок? Кабан выломился из-под низко нависших ветвей ближайшей сосны. Весил он раза в два больше меня. Осмотревшись и заметив нас, кабан издал громкий утробный рык, поднял голову и зашевелил ноздрями, пытаясь уловить наш запах. «Не беги, а то он побежит за тобой», — сказал я тихонько, медленно закрывая собой Денну. Поскольку ничего другого под рукой не нашлось, я вытащил свой складной нож и открыл его большим пальцем. «Отступай и заходи в реку, они плохо плавают». «Не думаю, что она опасна», — сказала Денна за моей спиной обычным голосом. «Она скорее любопытна, чем зла». Денна помолчала. «Не то чтобы я не оценила твой благородный порыв. Со второго взгляда я понял, что она права. Это была свинья, а не кабан, и под слоем грязи проглядывала розовая шкура домашней свиньи, а не бурой щетины дикой. Заскучав, свинья опустила голову и принялась рыться в кустах под соснами». Только тогда я понял, что припал к земле, выставив одну руку, как борец. В другой руке я сжимал свой жалкий складной нож, такой маленький, что мне приходилось делать несколько надрезов, чтобы располовинить крупное яблоко. Еще хуже. На мне был только один башмак. Я выглядел смешно и безумно, как Эладдин в его худший день. Мое лицо вспыхнуло, я понял, что красен, как свекла. «Тейл, милосердный, я чувствую себя идиотом». «На самом деле все это весьма лестно», — сказала Денна. «Не припомню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь бросался на мою защиту раньше. Разве что в трактирах выпендривались, причем довольно противно». «Конечно, конечно». Я натягивал второй носок и башмак, старательно не глядя ей в глаза. «Это же мечта каждой девушки, чтобы ее спасли от чьей-то любимой свинки». «Я серьезно». Я посмотрел на Денну и увидел на ее лице веселье, но не насмешку. «Ты выглядел... свирепым, как волк, ощетинившийся каждой шерстинкой». Она запнулась, глядя на мою голову. «Или скорее лис. Для волка ты слишком рыжий». Я немного успокоился. Ощетинившийся лис лучше помешанного полуобутого идиота. «Однако нож ты держишь неправильно», — буднично заметила Денна, кивнув на мою руку. «Если ты пырнешь кого-нибудь, твой захват соскользнет, и ты разрежешь себе большой палец». Протянув руку, она чуть передвинула мои пальцы. «Если держишь вот так... палец останется целым. Обратная сторона, много теряешь в подвижности запястья». «Ты так часто дерешься ножом?» — ошеломленно спросил я. «Не настолько, как можно подумать», — криво улыбнулась она. «Это еще одна страница из той затрепанной книжонки, которой вы, мужчины, так любите пользоваться при ухаживании за нами».